Глава 39. Тигр. В конце спуска притяжение заявило права на его задницу, и Харинов, запыхавшийся, размахивающий саквояжем, упал. Розоватые шишки лиственницы брызнули в стороны, когда он умудрился проехать вниз пару метров. Позади патологоанатома была тайга, а впереди мерцало синее море. Их надувную моторную лодку никто не охранял. На северной звезде, будто парившей в отдалении на волнах, тоже никого не наблюдалось. По песку прогуливалась чайка. Заметив приближавшегося человека, она озлобилась и закричала. «Заткнись», — прошептал Харинов. «Хорошие живые охранники разбежались по кустам». Этот ничем не обоснованный вывод вызвал у него отвращение. Словно их группу сопровождали не профессионалы, а лесорубы, растерявшие топоры. Харинов разразился булькающим смехом. «Эй, капитаны, майоры, где вы?» – проорал он. Этот крик окончательно вывел чайку из себя, и она, испытывая ярость, описала над патологоанатомом круг и улетела. Не придав значения выходкам птицы, Харинов добрел до лодки и забросил в нее саквояж. Подтолкнул лодку к воде и тяжело плюхнулся внутрь, едва не замочив скрипучие галоши и оберегаемые ими туфли. Трясясь от раздражения или от страха, или еще бог весть от чего, Харинов дернул рукоять стартера. Лодочный мотор взревел и стал толкать суденышко вперед. Управлять лодкой было непривычно, но особых навыков для этого и не требовалось, зная себе, поворачивая румпель в обратную сторону от той, которая нужна. Северная звезда с неохотой приближалась. Подчиняясь неосознанному порыву, Харинов бросил на берег взгляд, который всем сердцем хотелось назвать прощальным. По песку, запинаясь, ковылял мужчина. Невысокий. Типичный обитатель здешних дыр. С кепкой-шестиклинкой на голове и почему-то чересчур розовым лицом. Его руки вскидывались и опадали, пытаясь привлечь внимание патологоанатома. «То! Опасно!» «Пошел к черту, ублюдок!» – проорал в ответ Харинов. «Вы все больные, понял?» «Опасность!» «Отвали, кретин!» Голос неизвестного таял по мере отдаления лодки от берега, и Харинов успокоился, пребывая в уверенности, что сотрудники береговой охраны по какой-то причине перебрались на катер. Может, в картишке решили перекинуться, поди разбери. Ему и в голову не пришло, что лодка, на которой он плыл, в таком случае не валялась бы на песке. Он заложил вираж и буквально наехал на платформу для ныряния. Не сильно тряхнуло. По какой-то причине никто не спешил показаться из рубки или кают катера. Северная звезда казалась вымершим призраком, какие иногда возникают и пропадают на просторах моря. Бывает же такое, да? Фигурка мужчины на берегу продолжала размахивать руками, и Харинову вдруг пришло в голову, что он совершил смертельную ошибку, приплыв на катер. Он вылез из лодки и в нерешительности взялся за блестящий поручень. Еще раз взглянул на берег. Мужчина не прекращал попыток донести какую-то мысль. Внезапно Харинов понял, что лучше бы ему вести себя тихо, как мышка, не кричать и не топать, а еще лучше сразу мчаться на берег к тому странному типу и спросить, чего это он так надрывается. Но уйти, не узнав причины странной тишины на северной звезде, Харинов не мог. Остров разделил их группу и, возможно, в этот самый миг пережевывал тех, кто остался в лапах уродов. Харинов изо всех сил гнал мысли о Лине, но чувство вины его угнетало, и он ощущал себя никчемным и очень злым. Быстрый взгляд, брошенный на палубу, обнаружил сгусток крови. Он остался в углублении, предназначенном для болтов, удерживавших один из блестящих поручней. Харинов не работал с живыми. Максимум его заботили следы, оставленные на мертвецах. Но опытный глаз, наметанный на выделение, как бы противно это ни звучало, без труда определил природу сгустка. Разум сейчас же предложил несколько вариантов развития событий. Вот Харинов, разевая рот от ужаса, бросается к лодке и копошится, пытаясь завести мотор, а его беззащитная спина становится мишенью для дротиков или томагавков, или что там метают аборигены. А вот он крадется, и неизвестные валят и убивают его, потому что тоже приходит в состояние повышенной боеготовности. А как иначе? Ведь он что-то заподозрил. Похоже, единственный шанс выжить — это продолжить изображать глупца. Не успел Харинов толком подумать, что и как лучше сделать, как его рот открылся и проговорил. «Ставь чайник, дорогая, я дома!» А еще он снял скрипучие галоши, чтобы те чересчур уж не выдавали его. А что такого? Пришел домой, сними эти презервативы для ног и шаркай в свое удовольствие. Главная палуба пустовала. Значит, дилетанты, не умеющие смывать кровь, находились на нижних палубах или висят сейчас за бортом с ножиками в зубах, с мрачным оскалом подумал патологоанатом. Добравшись до рубки вдоль левого борта, Харинов, ежесекундно оглядываясь, полез под штурвал. Едва обратил внимание, что тот разбит и практически выломан из гнезда. Пальцы нащупали скрытую панель, а затем добрались до автоматического карабина. Кусок углеродистой стали неожиданно показался важнейшим предметом любого путешествия, даже маломальского. Какой прок от воды или спичек, если они не способны в нужное время вышибить кому-нибудь мозги? Палец сам перевел оружие в режим автоматической стрельбы. Благо, на инструктаже по пути сюда Харинов не считал ворон. Он был не настолько безнадежен, чтобы не заинтересоваться штукой, поставляющей ему клиентов. В полусогнутом положении, с карабином в потеющих ладонях, он двинулся в сторону лесенки, ведущей на нижнюю палубу. Увидь он себя со стороны, расхохотался бы, да и кого бы не рассмешил доктор, неумело изображающий тигра в джунглях. Однако увидел Харинов нечто иное. В полумраке лесенки поблескивали две пары глаз. Местные, мужчина с обожженным лицом и женщина с явственной проблемой челюсти, замерли на первых ступенях, готовясь подняться. В руках ножи, в глазах огонь. Змеи, а не люди. Какое-то время Харинов и местные смотрели друг на друга, то ли изучали, то ли мысленно извинялись за возникшую неловкость, а потом руки патологоанатома затряслись. Карабин, попахивая дымком, изрешетил аборигенов, чуть ли не высадив их из их собственной обувки. «О, боже мой, о!» — выдохнул Харинов, не веря в то, что он только что сделал. Ловя адреналиновый кураж, заорал. «Если кто остался, лучше выходите! У меня кончились патроны!» Но никто не объявился, чтобы воочию взглянуть на идиота с оружием в руках и настолько скверным чувством юмора. Харинов посмотрел на изрешеченные тела. Мужчина сгорбился в углу и будто пытался вложить голову в простреленный живот, а женщина приняла неудобную позу, говорившую о наплевательском отношении к собственному комфорту. «Готовы, голубчики», — подытожил Харинов и испытал смутное удивление. Убивать было легко, куда легче, чем проводить вскрытие. Он вернулся в рубку и наконец-то заметил обстоятельства, на которые сперва не обратил никакого внимания. Аппаратура рубки была приведена в полную негодность. Нападавшие постарались на славу. В ход пошло явно что-то тяжелое, способное сминать и пластик, и металл. Ящичек, в который они перед высадкой сложили смартфоны, пустовал. Но что это значило для него, Харинова? «Только самое очевидное», — сказал он себе, «что я импотент сразу в двух вещах — связи и передвижении». Возвращаться на остров не хотелось, но никакого другого варианта, как дальше поступить, похоже, попросту не существовало. Если не он, то кто поможет Лине, Сима и остальным? На ум пришла развеселая мыслишка, что в конце всегда все упирается именно в них, в патологоанатомов. Следующая мысль развеселила Харинова еще больше. Готовясь к визиту сюда, он смотрел изгоняющего дьявола, а следовало бы запустить крепкого орешка, потому как его орешкам крепость бы не помешала. К платформе для плавания Харинов возвращался уже по другому борту, по правому, смотревшему на море. Заметил припрятанный ржавый катерок, на котором, видимо, и приплыли неизвестные. Привязанная к поручню пеньковой веревкой, суденышко молчаливо покачивалось на волнах. Харинов постоял пару секунд, прикидывая, изменилось бы что-нибудь, заметен катерок раньше. Пожал плечами, решив, что ничего не поменялось бы. Заводя мотор лодки, Харинов обнаружил, что мужчина, пытавшийся его предупредить, топчется на берегу. Вероятно, развязка на катере его полностью устроила, если он, конечно, разглядел хоть что-то с такого расстояния. «А если не устроила, получишь пулю в лоб», — подумал Харинов, после чего помахал неизвестному и ничуть не удивился, когда тот помахал в ответ. Моторная лодка повезла тигра обратно в джунгли. Но перед этим тигр вернул на лапы галоши.